любопытное. Как там говорится, точно, маршрут перестроен. Когда Сови вышел из пещеры, вооружившись куда лучше меня, мы двинулись к ручью, а там вниз, вдоль него. Здесь, ниже стоянки, лес становился гуще, а воздух влажнее. Сосны уступали место елям, их тяжелые лапы нависали над водой, цепляя гладь ручья длинными зелеными космами. Сови шел впереди, его посох ритмично постукивал о замшелые валуны, а я взял на себя роль носильщика, как полагается по статусу. И в отличие от моей шкуры, у шамана был добротный мешок из плотной, хорошо выделанной дубленой шкуры. И главное, подготовился шаман, думал я, косясь на орудие в руках Сови. Это не моя палка-копалка. У него была полноценная лопата из оленьего рога, широкая, с мудреной обмоткой на рукояти. Было видно, что ею частенько орудовали. Ну, ладно бы это был просто рог, но нет, это тот самый рог большерогого оленя. Мегалосерос гигантеус. Гигант, чьи рога достигали 3,5 метров в размахе, чей огромный силуэт застыл на стенах пещер от Ирландии до Сибири. В этом ледниковом периоде они исчезнут вместе с мамонтами, шерстистыми носорогами, пещерными львами, но это будет через 1000 лет. А сейчас их время. Время мегафауны, думал я. Я представил этого зверя огромного, с благородной тяжелой головой, увенчанной короной, которой позавидовал бы любой король. Вспомнил те следы, что видел в долине, и почему-то на душе стало горько. «Зачем тебе красная земля, маленький волк?» Голос Сови выдернул меня из размышлений. Я поднял голову. Шаман шел впереди, не оборачиваясь, но явно ждал ответа. «Неужто ты решил прислушаться к духам?» Добавил он, и в его голосе мне послышалась легкая, едва уловимая насмешка. «Прислушался к духам», — мысленно хмыкнул я. «Скорее уж к Ранду, который, в свою очередь, ходил за глиной с тобой, Сови. Но как мне объяснить, зачем мне нужна Красная Земля? Точнее, даже почему я решил использовать ее таким образом?» Глина здесь, очевидно, была чем-то большим, чем просто материал. Красная Земля, духи гор и прочее, и я только теперь начал думать, как воспримут мое обращение с ней. Но волновался я лишь миг и тут же перескочил на новую мысль, как верно интерпретировать мое обращение с ней. Это ведь и так и работало. «Я хочу придать огню добычу», — сказал я осторожно, «и дать племени дар моей охоты. Так велит обычай. Я не знал его раньше. Теперь знаю». «Это верно», — кивнул Сови. «Но ты не ответил на вопрос». Он остановился, обернулся. «Зачем тебе красная земля?» Я сглотнул. «Я хочу...» Медленно начал я, подбирая слова. «Не просто придать мясо огню. Я хочу, чтобы духи горы земли вкусили его по-новому». Сови молчал, глядя на меня с непроницаемым выражением. Я лихорадочно соображал, как выкрутиться. Как мне вообще это объяснить? Керамика, запекание, обжиг, гипс, термическая обработка, изменение структуры глины. Да он же решит, что я сошел с ума. Но шаман не выглядел рассерженным или подозрительным, скорее, заинтригованным. «Я однажды видел», — выпалил я первое, что пришло в голову, «видел, как мясо готовили в земле. Пламя было над ним, а не под ним». Это была не совсем ложь. В Эфиопии, у племен долины Ома, я действительно видел, как запекают мясо в земле. И технология была не так далека от керамики. «Интересно», — произнес Сови. Я уже хотел перевести дух, но шаман вдруг спросил. «Но это ли все? Уна сказала мне, что ты даруешь Ранду новую шкуру из земли. Это правда?» «Молодец, Уна. Надо бы провести с ней беседу о том, что можно говорить, а что нет», — подумал я. «Да, Сови», — ответил я. «Красную шкуру. Дар духа земли». Я говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово, не только для того, чтобы убедить его, но чтобы самому поверить в то, что я говорю. Слышал, это самая лучшая методика при лукавстве. «Она будет крепка, как сама гора, и отдаст свою силу кости Ранда. Кости, что нуждается в крепости». Сови долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. Познания твои далеко за пределами всех лекарей, что я видел, — сказал он. И не только лекарей. Я просто хочу, — сказал я, и голос мой дрогнул, — чтобы племя жило и не знало горя. Сою молчал так долго, что я успел услышать, как в ручье, перекатываясь, стучит камшек, как где-то далеко в лесу кричит птица, как ветер шевелит хвою. «Это не подвластно ни человеку», — наконец произнес он, — «ни зверю, ни духу». Он повернулся и снова пошел. Я двинулся следом. «Горе нельзя изгнать», — донеслось до меня сквозь шум воды. «Оно часть той жизни, что нам даровано». Мы спускались все ниже, ручей здесь сделал крутую петлю, огибая массивный скальный выступ. И Сови вдруг свернул не вдоль воды, а вправо, на едва заметную тропу, заросшую жесткой травой. «Сюда!» — бросил он. Я едва поспевал за ним, тропа велась по самому краю обрыва, цепляясь за корни старых елей, ныряла под нависшие камни. Я представил, как возвращался бы здесь один, без проводника, и содрогнулся. «Вот!» Сови остановился. Мы стояли на небольшом уступе, почти скрытом от глаз. Внизу, метрах в трех, ручей разливался в мелкую заводь, а над ней нависал как бы береговой разрез. Слой за слоем дерн, корни, серая земля, и ниже плотная, вязкая, жирная масса — глина. И сине-серое основание — обнажение, но с явными рыжими красноватыми прожилками, уходящими вглубь породы. А прямо перед нами, на самом уступе, аккуратно, явно рукотворный срез, где верхний слой уже был снят, обнажая чистый, нетронутый корнями материал. Я огляделся, прикидывая ручей, петля, обрыв. Вода размывает берег, обнажает нижние слои. А еще ледник. Конечно, конечные морены, перетертая в пыль порода, отложенная тысячелетиями в этих долинах, глина здесь должна быть, и она была. «Вот красная земля», — сказал Сови. Я опустился на колени, зачерпнул горсть, холодная, тяжелая, податливая. Мое сердце забилось быстрее. «Да», — выдохнул я, — «это она». Мы работали молча. Ну, как мы? Я. Сови одолжил свою роговую лопату, а сам расположился неподалеку, наблюдая за моей работой. Как говорится, вечно можно наблюдать за тремя вещами. И вот одна из них. А я постепенно наполнял шкуру плотными холодными комьями, приминал их пальцами, укладывал слоями. «Духи гор!» — заговорил он негромко, в какой-то момент словно в упрек мне. «Не любят, когда их тревожат без нужды. Красная земля — это их плоть. Когда мы берем ее, мы должны помнить, что духи позволяют нам брать ее». Я замер и дальше решил работать. Уважительней, что ли? Все же мне пока не удавалось полностью постигнуть их отношение к природе. Это казалось чем-то утерянным, позабытым. Ощущать мир вокруг как живой, разрозненный и в то же время единый организм, где каждая его частица дышит, живет и умирает. «Горы стары», продолжал он, глядя на серые склоны, уходящие в небо. «Они были здесь раньше, чем помнит любой из предков, и будут здесь, когда мы сами уйдем на ту сторону. Но они холодны, жестоки и сильны. Они не принимают слабых, только сильных». Его голос начинал напоминать странную песню, и что-то в этой песне резонировало внутри меня. «А земля...» Он постучал пяткой по земле. «Земля иная! Она дает жизнь траве, дереву, зверю. Она принимает мертвых и растит живых. Духи земли терпеливы, но их можно прогневать, если брать слишком много или без благодарности». «Надо узнать больше, раз выдалась такая возможность», — решил я. «А есть духи воды?» — спросил я, приминая очередной ком глины и надеясь, что он не окрестит меня тупицей из-за пробела в знаниях местной культуры. Если что, всегда можно свалить все на соколов. «Есть!» кивнул Сови. «И дух леса, и дух огня, все, что ты видишь, чем дышишь, что ешь. У всего есть свой дух, и каждому нужно свое». Он сидел и рассказывал о том, как охотники благодарят духа зверя, когда берут его жизнь. О том, как женщины просят землю о щедрости, когда собирают коренья. О том, как духи предков иногда приходят во снах, чтобы предупредить об опасности или указать путь. Мы закончили собирать глину. Шкура была тяжелой, но в достаточной мере. Такую можно нести без перерывов. А главное, теперь я знал, где находится глина. «Можно и обратно», — сказал Сови, окинув взглядом уступ. «Да», — кивнул я. «Повезло мне, что он пошел со мной», — думал я, поднимая мешок. И глину нашел быстро, и дорогу показал, и легенда рассказал, какой продуктивный день. Аж страшно, что что-то может пойти не так. Мы двинулись вверх к стоянке, но, пройдя несколько шагов, я остановился. «Сови», — попросил я, — «можно мне еще немного времени?» Он обернулся, приподняв бровь. «Зачем?» «Козам», — я кивнул в сторону густой травы, что росла по краю ручья. «Нужна трава, им нечем будет питаться, если я не заготовлю». «Хорошо, я подожду, волчонок». Я опустился на колени и принялся рвать траву, складывая ее в охапку, которую потом перевяжу ремнем. Мятлик, овсяница, осока, все, что попадется под руку. Козы непривередливы. И вдруг пальцы мои коснулись чего-то мягкого, пушистого, с неожиданно резким, пряным ароматом. Я замер. Поднес веточку к лицу, вдохнул. «Чубрец», — выдохнул я. «Тимьян, ползучий. Вот, он растет себе под ногами, никем не замеченный, не сорванный. Маленькие лиловые цветы, тонкие стебли и этот узнаваемый теплый, чуть комфортный запах. «Специи!» — закричало все внутри. «У меня будут специи!» Я принялся собирать чабрец с лихорадочной жадностью, стараясь не повредить корни. Нужно оставить, чтобы рос дальше. «Но эту ветку, эту и вон ту...» Сови наблюдал за мной с тихим любопытством, но ничего не спрашивал. «А можжевельник?» — вспомнил я. «Мы же проходили мимо у самого поворота. Его ветви, они тоже понадобятся». Когда мы пошли наверх, Сови вновь позволил мне задержаться. Я нарвал и можжевельника, только ветви. Шишка ягоды еще не созрели как первого года, так и второго. Но ветвей будет достаточно. Можно было выпросить на стоянке, он всегда был в наличии, но я решил, что лучше иметь свой. Нечего становиться попрошайкой, и так уже должен всем, кому только можно и нельзя. «Та трава там, что ты обрывал», — заметил Сови. «Зачем она?» «Она делает еду лучше», — просто ответил я. Он кивнул, принимая ответ, и больше не спрашивал. Думаю, после истории с тысячелистником он не сомневался в моих знаниях относительно неизвестных трав. Да и точно задумал на деле понять, зачем она мне. Мы пошли назад. Подъем? Подъем был, естественно, тяжелее спуска. Ноша тянула к земле, но это не могло омрачить моего настроения. Глина есть, трава есть, специи есть. Осталось только не опозориться с готовкой, мрачно напомнил я себе. Когда мы добрались до стоянки, солнце уже клонилось к западу, но до заката было еще далеко. Сови остановился у ручья, оперся на посох. Я уже хотел попрощаться, как вдруг он заговорил. «Я буду ждать твоего дара первой охоты», — сказал он. «Вечером, у огня». «Он будет», — пообещал я. «Обязательно». Я помялся, глядя на роговую лопату в его руках. «Давай уже, нужна же! Палка-копалка не актуальна!» Мужался я. «Сови!» — попросил я. «Можно я оставлю ее у себя? Ненадолго, мне нужно для дара». Он посмотрел на лопату, потом на меня. «Оставь!» — сказал он коротко и не оборачиваясь. Пошел по тропе. Я остался стоять с роговой лопатой в одной руке и шкурой, набитой глиной, в другой. «Спасибо», — шепнул я в пустоту. «И все равно не могу я тебя понять, Сови». Я глубоко вздохнул и направился к своей нише, попутно прокручивая в голове. «Глина есть, мясо есть, трава, чабрец, можжевельник есть, инструмент есть». «Пора приступать», — сказал я себе и ускорил шаг. Я добрался до той самой расщелины рядом с моей нишей и скользнул в прохладный полумрак. Здесь, в глубокой тени скального навеса, воздух был очень холодным. Это было дыхание вечной мерзлоты, что спала глубоко под землей, но все же пробивалось наружу сквозь трещины в камне. И это же было лучшим природным холодильником, главное, чтобы солнце не забиралось. От ледника все же есть польза, подумал я, доставая завернутый в шкуру кусок. Это был кусок ляжки, добротный, плотный, снятый белком с убитого козла. Мясо было темно-красным, почти без жира, упругое, под пальцами. И, следовательно, просто пожарить его было недостаточно. А вот после всех моих метаморфоз, может, выйдет что-то путное. Но я сначала проверил ветра, что уже не спал и вроде ни в чем не нуждался. Выдал козам их травяной паек, но не все за раз. По крайней мере, пока едят, точно не будут орать. И уделил минуту Зифу, что с каменным лицом похвастался готовыми микролитами. Я его работу одобрил. Будто были другие варианты. И, наконец-то, был полностью свободен. И только теперь отправился к ручью, захватив тимьян, можжевельник и немного костного жира. По пути решил сразу зайти к Ранду. Тот спал, что лишь порадовало. Я одолжил мед. Золу от галафитов и бересту. Вроде весь комплект. Когда пришел к ручью, спугнул нескольких женщин, что мыли шкуры. Вот такой у меня талант. Они быстренько свернули все и ушли, а ручей оказался в моем полном распоряжении. Потом я хорошенько промыл мясо под ледяной водой, счищая приставшую шерсть, мелкие соринки, смывая остатки крови. Пальцы немели, и мне приходилось делать перерыв. Но даже когда весь сор ушел, я продолжал. Только теперь просто клал мясо, обкладывая камнями, чтобы не убежало. И следил. «А может, они любят с душком?» Мелькнула ехидная мысль. «Нет ж, козел слишком вонючий, и это точно не дух. Но если вспомнить, какие бывают блюда, по типу хукарля, капальхема, балюта, о, точно, касу-марцу. Это, конечно, на Сардинии, но Италия же меня аж передернула. Через какое-то время я вытащил мясо на плоский камень, дал воде стечь. Пока оно обсыхало на ветру, я расстелил на земле шкуру, поверх нее широкий пласт чистой бересты. На бересту толстый слой можжевеловых веток, размятых пальцами, чтобы пустили смолистый дух. Сверху по зеленой подушке рассыпал чебрец. Растер жир пальцами по всей поверхности мяса. Он таял от тепла рук, но застывал на холодном мясе. Затем осыпал золой, не жалея, хорошенько втирая в волокна. И полил медом, размазывая его по жирной соленой поверхности. И должен выйти своеобразный солено-сладкий маринад, и козлятина должна стать мягче, а можжевельник и чебрец перебьют специфический запах. Думал я, представляя себя шеф-поваром, первый в мире шеф-повар. Ну а вообще, постоянные разъезды в удаленные от цивилизации места, да подглядывание за племенами не такому научат. Я уложил мясо на зеленую подушку из можжевельника, присыпал сверху остатками чабреца. Затем, аккуратно, стараясь не порвать бересту, завернул все в плотный сверток, сверху шкурой и туго перевязал ремнем. «В следующий раз надо раздобыть лопух», — подумал я, разгибая спину. «Его листья шире, прочнее, и возни с ними меньше, тогда можно и без бересты обойтись». Я отнес сверток обратно в холод, расщелина, оставил мариноваться. Мясо должно пропитаться, впитать в себя запахи и соль. Хотя бы час. Или хотя бы два. «Не волнуемся, время есть», — говорил я себе. На стоянке кипела работа, но я заметил, как несколько взглядов проводили меня до расщелины обратно. Похоже, уже пошел слушок, что сегодня вечером я угощаю. Пора было приступать к следующему этапу, а то никакой гулянки не будет. Я подошел к Азе. Старик сидел под своим навесом и плел веревку из каких-то желтых волокон. Похоже на лык, возможно, сосновые. Лип я поблизости не видел, да и они должны быть большой редкостью в этой местности. Я и раньше не замечал, чтобы тут этим занимались. Возможно, я был невнимателен или это не пользовалось популярностью. А ведь точно! Находили же элементы даже в районе Франции, как раз этого промежутка, и как раз из хвойных. А уж если неандертальцам была доступна эта технология, то кроманьонцам тем более должна была, подумал я, но решил списать это на то, что она была довольно новой технологией. И ведь я знаю, как ее усовершенствовать. Так, сейчас не об этом. Одернул я себя. «Аза!» — позвал я, присаживаясь на корточке. «Можно выкопать яму? Вон там». Я показал на место у края стоянки, где раньше был старый очаг. Земля там уже была прокалена, а значит, мерзлота отошла, и никому это место было не нужно. «Яму?» — спросил он. «Зачем тебе яма?» «Для мяса», — честно ответил я. Он помолчал, переваривая, потом махнул рукой. «Коль надо, копай». Я кивнул и отправился делать именно то, что задумал. Я копал совиной роговой лопатой, чувствуя спиной десятки взглядов, и, похоже, дело было не в лопате. Женщины у костров замедляли движение, мужчины, таскающие жерди и шкуры, останавливались перевести дух и смотрели в мою сторону. Дети, те вообще не отводили глаз. Смотрят, как на сумасшедшего. Усмехнулся я про себя. Что ж, не в первый раз. Лопата сови оказалась отличным инструментом. Не то чтобы рог резал землю, как нож масла, но вычерпывал отлично. И основную работу я делал палкой-копалкой. Понадобилось-таки. А через 30 минут у меня была готовая яма. Неглубокая, чуть больше моего предплечья в диаметре, с ровными краями. Я оставил лопату, прислоненную к камню, и под внимательные взгляды беспардонно отправился в бор. Дров надо было много, и хороших, сухих деревяшек, которые дадут ровный долгий жар. Я собирал хворост, ломал сухие сучья, выбирал полежки покрупнее, укладывал в охапку, перевязывал ремнем и тащил к стоянке. Когда я вернулся с третьей охапкой, у моей ямы уже собрались дети. Штук 5 самых мелких, что еще не были заняты никакой работой. Они стояли полукругом, таращились на черный провал в земле и шептались. Увидев меня, они брызнули в разные стороны, как стайка воробьев. Только пятки засверкали. «Эй!» — крикнул я вдогонку. «Помочь не хотите?» Никто не вернулся. «Ну и ладно», — вздохнул я. Костер я разводил, подражая белку. Перит одолжил у Азы, кремень у меня был. Труд из сухого сфагнума. Первые 3 искры ушли впустую, 4-я зацепилась, затлела. Я подул, подложил тонких веточек, и через минуту у моей ямы весело заплясал огонь. «Чем занят?» Я поднял голову, белка стоял рядом, сгрузив на землю охапку длинных сырых жердей. «Да так», — пожал я плечами, старательно делая вид, что очень занят раздуванием углей. «Дар готовлю». «Дар? Первый охот, что ли?» Он перевел взгляд с костра на яму, с ямы на меня. «В земле?» «Ага». Он помолчал, а я чувствовал, как в нем борется желание задать еще 1000 вопросов. «Ладно», — буркнул он наконец. «Не подожги тут ничего», — сказал он так, словно был мамочкой хулиганистого мальчишки. «Как скажешь», — с готовностью кивнул я. Он ушел, я подбросил дров, дал костру разгореться как следует и отправился за мясом. К этому времени охотники уже вернулись, я заметил их еще издали. Они уселись у большого костра, делили добычу. Вака был среди них. Он посмотрел на меня достаточно долгим взглядом, но ничего не сказал. А я старался лишний раз на него не смотреть, когда проходил мимо по пути к ручью. У воды я быстро замесил глину, добавил воды, вымесил, как тесто, стараясь выгнать все пузырьки воздуха, убрать мелкие камешки, добиться однородной плотной массы. «Ну, главное, чтобы не сильно трескалось. Жар ровный должен быть», — проговаривал я. Я обмазал мясной сверток глиной слой за слоем, сантиметр за сантиметром, превращая кусок ляжки в пластилиновый кокон. Глина ложилась послушно, обнимала мясо со всех сторон. Я заглаживал трещины пальцами, увлажнял поверхность, делал ее гладкой и плотной, насколько хватало моих навыков, естественно. Минут через 40 все было готово. Я вернулся к костру, разгреб угли, отделил горящие палки, высыпал часть углей на дно ямы, положил глиняный кокон, засыпал его оставшимися углями, сверху засыпал все землей и, наконец, сгреб обратно костер прямо на место ямы и подкинул свежих дровишек. Но старался следить, чтобы не разгоралось слишком сильно. Фух, выдохнул я, вытирая пот со лба и разгибая спину, и только тогда заметил, что на меня смотрят теперь вообще все. Вся стоянка замерла. Женщины, мужчины, старики, охотники все смотрели на меня, на яму, на костер. Только Уна и Горма не было видно. Я даже подумал, Не делал ли я что-то совсем чуждое или запретное? Вроде нет. Неужто такая реакция на сам сей странный процесс? 2 часа, сказал я вслух, никому не обращаясь. А лучше 3. Я подбросил еще 2 деревяшек, отряхнул руки и направился к своей нише. Теперь осталось только ждать и периодически возвращаться. Глава 13. Странно, думал я, идя к моей грудке углей. Давненько я не видел Луну, да и Горма тоже. А ведь уже вся община собралась поглядеть на мое представление. Солнце к этому моменту почти зашло, оставляя лишь небольшую полосу света и окрашивая рваные облака в багрянец. Но и от того не было толка, так как деревья загораживали площадку. И я, как всегда, размышлял, эффективно ли это? С одной стороны, площадка закрыта от ветра, с другой от солнца. Вот ничего я с собой поделать не могу. Уметь бы отключать этот мозг. Но это было неважно. В костры подбросили дров, и те густо освещали пространство теплым светом. Сейчас все уже покончили с работой. Это был тот миг, знаменующий, что еще один день прожит. С работой покончено до того, как костер небо вернется на следующий день. Община собиралась группами по интересам, плетя шнуры с бусинами и косточками, вырезая деревянные фигурки или нанося резьбу на свое копье. Кто-то молча ел вчерашнюю похлебку, сдобренную сушеным мясом, корнями и съедобными листьями. Другие, наоборот, чавкали, шутили, рассказывали истории. И никого, кроме, наверное, меня, не смущали тихие стоны, доносящиеся из некоторых шалашей. В общем, каждый был занят тем, чем хотел. И все же, даже на этом этапе четко прослеживалось разделение на протоклассы. Насколько вообще был применим этот термин? Ведь если приглядеться, охотники сидели вместе, а с ними молодые девушки и юноши, привлеченные естественной силой и уверенностью, которые они источали. Только преследовали юноши и девушки разные цели. Те же, кто в основном работал на стоянке, назову их «мастера», сидели своими группами и обсуждали прошедшую и будущую работу. Но в основном хвастали и травили байки об огромных сверкающих камнях, белых шкурах, черных деревьях, обо всем, что подходило под разряд сверхпонимания. Старики же по большей части развлекали детей, правда, большинство развлечений пыталось хоть как-то вбить им знания предков и собственный опыт. И подобное относилось к подавляющему большинству людей в общине. Хотя были и исключения, те, кто не вписывались в рамки усредненных групп. «Так что делаешь?» – вновь решился Белк на вопрос. Он долго сомневался, следует ли ему под такими внимательными взглядами заводить со мной разговор. Но когда люди начали терять интерес к моим скучным действиям, ниш, костер, разгрести угли и ниша, он решился подойти. «Зачем это делаешь?» «Погоди немного и узнаешь», – ухмыльнулся я. Белк прорычал что-то нечленораздельное и отступил, а я к этому моменту уже начал сгребать тлеющие угли в сторону. Прошло как раз порядка 2,5 часов, а наступал тот самый момент истины, а в голове крутилась куча вопросов. «Может, они все же любят с душком? А если им тимьян не понравится? А соль? Они же к ней не привыкли совсем. Ну, хоть мед и можжевельник у них в постоянном обиходе». Но я-то понимал, что ответить на эти вопросы можно будет только опытным путем. Поэтому перед тем, как начать раскапывать мою земляную печь, я взял широкую кору и сложил ее рядом на плоском камне. Будет эдакой тарелкой. И пока бездельничал 2 часа, выточил острое костяное шило. Грубое, но большего и не надо. Заменит мне вилку. А уж нож у меня был, хоть и пришлось заменить часть камней. Еще один плюс – живцы. Ее термопластичность, из-за чего процесс починки был не слишком сложен. И в процессе копания заметил Сови, вышедшего из пещеры, и тут же направившегося ко мне. Он остановился рядом, стукнул своим кривым посохом по земле, привлекая мое внимание. «Долго еще?» «Когда огонь неба уйдет, будет готово», — отозвался я, продолжая аккуратно выскребывать землю. «Когда закончишь, раздай всем по куску». «А как я пойму, когда пора?» — спросил я. «Поймешь!» Просто отозвался он и пошел к большому центральному костру. Я же уже выскребал землю по бокам моего мясного свертка, но краем глаза продолжал следить за шаманом. Тот остановился у кострища и громко заговорил. «Волки, плоть от плоти того, кто носил белую шкуру, слушайте меня!» Его голос разлетелся по стоянке, и все прочие замолкли. Стихли, как стихает шторм, взгляды устремились к нему. «Волчонок, то чье имя Ив, вернулся с первой охоты!» — прогремел он. «И он желает поделиться с вами даром духов, что позволили ему убить, что дали ему мясо, кости, шкуру». Я не знал, что мне делать. Внимать, копать или сделать вид, что я камень. Я решил спокойно продолжать делать то, что делал. «Каждый найдет свою охоту, но не каждый вернется с добычей. Вкусите же дар, примите силу, что вела его и вернула обратно. Услышьте духов, что помогли ему, и просите, чтобы помогли и вам, когда придет тот миг». Дети и юноши, что, видимо, еще не были на первой полноценной охоте, стали неожиданно серьезными. Они смотрели на шамана с искренним благоговением и абсолютной убежденностью. «Те же, кто был на охоте, когда-то даровали духам добычу первой охоты. Каждый дал кусок белому волку своему горму. Каждый разделил мясо с тем, кто рядом, и тем, кто делится им с ним. И вот пришло время разделить кусок с новым волчонком, что пустил кровь горного большорога». Казалось, с каждым новым словом его голос становился лишь громче. «Найдите свое место у костра и ждите!» Он говорил недолго, но каждое его слово было исключительно наполнено смыслом. Более того, в моем лексиконе одного из величайших языков было недостаточно слов, чтобы описать все им сказанное. В этих словах было все. Призыв к принадлежности, благодарность и упрек, благоговение и даже какой-то стыд. Это было чем-то настолько прозрачным, иллюзорным, на грани между богохульством и истинной верой в духов. В его словах виднелось противоречие. Но призывное, естественное, он принимал позицию, что мы забираем что-то у духов, у природы вокруг, что нам не принадлежит. И при этом... Но мысль зацепилась за что-то неуловимое. Но тогда почему я чувствую это? Я смотрел на свои руки, перепачканные землей и золой, и вдруг остро осознал. Я здесь по-настоящему чужой. Я пришел из мира, где духи давно умерли, где их вытеснили формулы, законы физики, причинно-следственные связи, где кровь – это просто биологическая жидкость, а смерть – остановка сердца и прекращение мозговой активности. Но сейчас, слушая Сови, глядя на этих людей, впитывающих каждое его слово, как сухая земля впитывает первый дождь, я не чувствовал себя выше. Я не чувствовал себя умнее, просвещеннее, развитее. Я чувствовал себя беднее. Потому что у них было то, что я потерял еще до того, как родился. Целостность. Они не отделяли себя от леса, от гора, от зверя, которого убивали. Они не говорили «природа», потому что это не было слово для того, что находится снаружи. Они сами были этим снаружи. Частью, кровью от крови, мира вокруг. Может, я все понял не так. Может, для них это было проще. Убил зверя, поделился мясом, не жадничая, а завтра тебе тоже дадут кусок. Взаимовыручка, такой вот коллективный договор каменного века. Но я не мог не замечать нити, которые сплетают охотника и старика. Женщину и ребенка, живых и мертвых, людей и тех, кто придет после. Нити, которые тянутся от клыка на моей шее к волкам во тьме, от роговой лопаты сови к большорогому оленю, от моего ножа, вонзившегося в горло козла, к самому козлу. Которые теперь не просто еда, а дар, жертва, обмен. Они не просто верят в духов, они их знают. Так же, как я знаю, что завтра взойдет солнце не потому, что я верю в восход, а потому, что он всегда всходил. Их правда не слабее моей, подумал я вдруг с какой-то пугающей ясностью. Она просто другая, и, может быть, для этого мира она единственно правильная. Я посмотрел на свою земляную печь, на потрескавшуюся глину, сквозь которую уже сочился тонкий дразнящий аромат. На кору тарелку, на костяное шило, на нож. Все, что я делал, чтобы выжить, чтобы доказать что-то, чтобы защитить себя. Но сейчас, когда Сови сел у костра и стоянка замерла в ожидании, я вдруг понял, что все это, мои технологии, мои инновации, мои попытки притащить сюда будущее, не имеет смысла, если это не вплетется в эти нити. Если не станет частью их правды. Но над этим лучше подумать позже. А сейчас надо бы закончить с этим ритуалом, думал я. Ха, будто второй раз женюсь. Я решил сосредоточиться на деле, а не философствовать про себя. Раскопав мой клад, я вытащил его из ямки. Пальцы обжигало от глины, но они старательно счищали спекшиеся комья, обнажая твердую звонкую корку. Она потрескалась. Там, где жар был сильнее всего, разбежалась негустой паутиной темных линий, но держалась. Не рассыпалась и не осыпалась. А ведь это почти керамика, подумал я вдруг. Самая грубая, примитивная, обожженная на костре всего пару часов, но все равно керамика. Проживет она недолго, но зато будет наглядным примером. Я отломил один из обломков, тяжелый, шершавый, с отпечатками моих пальцев, застывшими в глине навечно. Перевернул. Вогнутая сторона была гладкой, чуть маслянистой на ощупь. «Тарелки», — усмехнулся я. «Целый сервиз». Я собрал самые крупные осколки, уложил их на бересту рядом с корой. Кривые, неровные, обожженные до кирпичного цвета. «Это даже по-своему красиво», — прошептал я. Стоянка за моей спиной снова начала гудеть. Люди рассаживались у большого костра. Подтягивали шкуры, переговаривались в полголоса. Я слышал обрывки фраз. «В землю», — говорят, засунул. «Духи, наверное, научили». «А запах ты чуешь?» «Я тоже чуял. Густой, плотный, пахнущий можжевельником и чабрецом, и сквозь эти травы, сквозь дым и смолу пробивался сам зверь. Яркий козел». Я развернул бересту, одергивая пальцы от жара и пара, и мясо постепенно обнажалось передо мной. Оно было темным, почти коричневым снаружи, с тонкой поджаристой корочкой, иссеченной сеткой трещин. Я надавил пальцем, корочка чуть прогнулась. Из-под нее брызнул сок, прозрачный, горячий, с золотистыми жирными пятнами. «Хорошо», — выдохнул я. «Очень хорошо». Я резал мясо медленно, стараясь, чтобы куски были ровными. Не потому, что это было важно, а потому, что это казалось правильным, справедливым, что ли. На каждую глиняную тарелку из имеющихся я положил по одному куску. На берестяную кору остальные, но порезал не все, а один оставил в стороне заранее. Я выпрямился, обтер руки о шкуру, как истинный герцог. «Так нельзя делать», — одернул я себя, чтобы не привыкал к дурным привычкам. И только теперь понял, что не знаю, что делать дальше, точнее, в какой последовательности мне их раздавать. Горма-то все еще не было. «Ну, не ваки же, ни за какие ковришки», — подумал я. Потом я взял первую тарелку и подошел к Сове. «Сове», — сказал я, протягивая кусок, — «дар первой охоты». Он принял тарелку обеими руками и кивнул. И ничего не сказал. А Горма все еще не было. «Черт, очевидно, мне либо ждать, либо давать кусок ваки». Как бы он мне не нравился. Он был одним из ключевых людей общины. Отрицать это было крайне глупо. А если я дам кусок кому-то другому, это легко можно использовать как казус белли против меня. Или я, как всегда, драматизирую. Только казут он прирезал по весьма понятным причинам, а значит, мои опасения не были беспочвенны. Я взял вторую тарелку, огляделся. Вака сидел у дальнего края костра, чуть в стороне от остальных охотников, и смотрел прямо на меня. А в глазах ни гнева, ни насмешки, ни одобрения, вообще ничего. Они были пусты, будто смотрели сквозь меня. Я сделал шаг, другой, и замер. «Что я делаю?» – пронеслось в голове. «Я несу мясо человеку, который мечтает меня убить. Который при всех перерезал горло моей козе, который...» «Сначала горм», – прозвучал голос у самого уха. Тихий, спокойный голос. Я дернулся, едва не выронив тарелку. Рядом со мной, глядя куда-то в сторону костра, стоял Аза. Его морщинистое лицо не выражало ничего, кроме привычной старческой отрешенности. Ну и его фирменная, едва заметная улыбка самыми кончиками губ. «Потом Вака», — добавил он так же тихо и, не дожидаясь ответа, заковылял к костру, волоча за собой шкуру. Я смотрел ему вслед, сжимая в руках глиняный черепок с мясом. «Сначала горм, потом вака», — повторил я про себя и словно скинул секундную слабость. Я вернулся к своей импровизированной кухне, поставил тарелку обратно, разрезал еще один кусок, положил на бересту, потом еще один. Тянул время, как мог, и ждал. Стоянка гудела, люди рассаживались, переговаривались, поглядывали на меня и на дымящееся мясо. Дети тыкали друг друга локтями и шептались. Анка, сидевшая у котла, сложила руки на коленях и смотрела прямо перед собой. Белка опять ругал Канка. Дака разговаривал с Хагой. Зив крутил в руках какой-то сверкающий камень. И Вака все так же глядел в мою сторону. Тут собралась почти вся община. Не было только Иты, Горма и Уны. И, наконец, мое ожидание вознаградилось. Из пещеры вышел Горм. Сначала мне показалось, что-то не так. Он шел медленно, тяжело ступая, плечи его были опущены. Как-то сутулился. Я прищурился, вглядываясь в полумрак у навеса. Нет, казалось, он выпрямился. Расправил спину, поднял голову, и походка его стала тверже, увереннее, как всегда. Рядом с ним, чуть позади, шла Уна. Ее лицо было немного беспокойным, но я заметил, как она бросила быстрый взгляд в мою сторону. И в этом взгляде мелькнуло что-то теплое, почти улыбка. Но что-то этой улыбке явно мешало. «Неспроста это, надо будет узнать», — подумал я. Уж слишком долго их не было. Горм по-хозяйски подошел к костру, остановился, оглядел общину, а затем посмотрел на меня. Я взял самую большую тарелку и подошел к вождю. «Дар первой охоты», — сказал я. Горм принял тарелку, опустил глаза на мясо, вдохнул запах. «Это была хорошая охота», — сказал он. «Да, хорошая», — кивнул я. Я вернулся к мясу, взял следующую тарелку и теперь понес ее Ваке. Он неотрывно смотрел на меня, пока я приближался. Его рука, лежавшая на колени, держала кремниевый нож. Лицо оставалось каменным. Мужчины рядом замолчали, словно прислушиваясь, ожидая реакции Ваки. «Дар», — сказал я, протягивая тарелку. И тут настала пауза. Тягучая, длинная пауза. Я ощутил, как капли пота прокатились по позвоночнику, как начала дрожать вытянутая рука. «Большорог — сильный зверь», — вдруг сказал он и взял глиняный обломок. Я кивнул и тут же ретировался обратно, естественно, старательно делая вид, что меня данный эпизод вообще нисколько не взволновал. «Ха-ага, как же! Это ж Вака! Бррр!» Но, похоже, даже он не может противиться этой традиции, — подумал я. Было неожиданно, что он не выкинул ничего эдакого, а я ожидал всякого. Дальше пошло легче. Я разносил тарелки старейшинам, охотникам, женщинам, детям, каждому, кто сидел у костра, клал кусок на глиняный черепок, на бересту, на кору. Никто не отказывался, никто не насмехался, даже Анка, принимая свою долю, буркнула что-то невразумительное, но у ее ворчания не было прежней злости, и я слышал, как перешептываются вокруг. Странный запах. Трава какая-то. А мясо мягкое, смотри. Даже Ранду отнес кусок. Но тот лежал, отвернув голову у стенки шалаша. Он явно не спал и слышал, что происходит снаружи. Такой вот бунтарь. Я просто оставил кусок рядом с лежанкой и вернулся обратно. А никто не ел. Не понял, а ну-ка ешьте, подумал я, подходя к костру. Но все просто держали куски в руках, на тарелках, на листьях и ждали. Смотрели на Горма. Вождь стоял у костра рядом с Сови, огонь освещал его лицо снизу, делая морщины глубже, а глаза темнее. Он медленно обвел взглядом стоянку, каждое лицо, каждую протянутую руку с мясом. «Так, сейчас что-то будет, верно?» — понимал я. «Духи дали нам охотника. В нем нет крови волка, но есть его дух», — сказал он негромко, но его голос перекрыл шум ветра и треск пламени. «Ив принес добычу, разделил ее с нами и с духами. Как делали раньше, как делаем мы, как будут делать всегда. Ешьте». Вот так просто закончил вождь. И к моему искреннему удивлению, все ели молча. Никто не смеялся, не переговаривался. Слышен был только треск костра, дыхание и тихий влажный звук жующей общины. Это даже немного пугало. Но радовало, что они ели, и ели с наслаждением. Того кусочка было на один укус. Но какой! Я видел, как по лицам растекалось блаженство. Их первое полноценное прикосновение к немного более сложной кулинарии, чем пожарить мясо на костре или сварить коренья с помощью камней. «Надо бы и самому попробовать», — подумал я. Взял кусочек и закинул в рот. Начал жевать, и сразу почувствовал звериный душок. Затем ударил смолистый аромат можжевельника с оттенком тимьяна. И только потом растекся вкус. Сильный, сладко-соленый, с хвойной свежестью и легкой терпкостью. И либо у меня был прирожденный талант, либо я просто давно не ел соленой еды. Вероятно, второе. Но это нисколько не омрачило того мгновения. Ох, надо было схалтурить немного. А если меня теперь в повара определят? У меня еще есть планы, думал я. Но решил, что в следующий раз немного поправлю свои кулинарные таланты. Да и лучше найти того, кому это действительно интересно. И передать мои скромные познания. А такой человек после этого сам найдется. Когда же все уже точно прожевали, вылизали черепок до дырки и прогрызли губы, Горм вновь встал. Он поднял руку, и стоянка замерла, прислушиваясь. «Волчонок», — сказал Горм, — «принес добычу в стаю, поделился ею с вами и с духами». Он повернулся ко мне, и я тут же напрягся, хотя вроде поводов не было, но все же атмосфера была немного нервная. «Он забрал жизнь», — продолжал Горм, — «чтобы дать жизнь». Костер выдохнул сноп искр. «Имя этому волчонку!» Он смотрел на меня, я смотрел на него, и в этот миг словно уже не было чужака и вождя. Сокола и волка был охотник, признающий охотника. «Ив!» — выдохнул он. Мое имя, произнесенное этим голосом в этом свете, среди этих людей прозвучало как новое рождение и посвящение. Это было совершенно иное ощущение, не то, что было, когда я притащил Ранда с волчонком, словно тогда оно было вынужденным и только сейчас добровольным. Горм сел, а следом послышался звук со стороны шамана. Он не встал, остался сидеть у костра, скрестив ноги, и его посох замер в неподвижности. Глаза были закрыты, и звук этот шел из самой его груди. «Ом!» Это не было пением, не было речью, это шло изнутри, низкий, глубокий, вибрирующий, рождающийся где-то в самых недрах, голосом, что в моем мире слышал лишь в отдаленных уголках, где люди жили по завету предков. «Ом!» Он усилился, обрел объем и звучание, обращался в то, что называли горловым пением, и даже если я слышал его прежде, здесь, сейчас, у этого костра, оно было совсем иным. «Хом-хэй!» Моя рука сама, словно повинуясь чужой воле, потянулась к волчьему клыку, висящему на шее. Я сжал его и вдруг почувствовал, как вибрация голоса сови уходит в камень, в кость, в меня. А потом я обернулся в сторону бора, будто меня кто-то звал. Сквозь плотную тьму не разгонял свет костров сквозь черные стволы сосен. Я увидел их. Глаза. Десятки пар желтых глаз, светящихся в темноте. Волки стояли среди деревьев на самой границе света и тьмы. И в такт этому низкому, ракочущему звуку один из мужчин, я не разобрал, кто первый, ударил ладонью по груди. Тум. Глухой плотный удар. Кожа, мышцы, кость. Еще один, еще. Тум-тум-тум. 2, 3, 5, 10 ударов присоединились к этому ритму. Мужчины племени били себя в грудь не сильно, в едином пульсе, и этот пульс сливался с горловым пением сови в единое целое. Хом. Тум. Эй. Тум-тум. А потом запели женщины. И я. Высокий чистый звук, похожий на птичий клич, что проносится по лесу, ищет отклика. Он взмывал над костром, над стоянкой, над соснами и уходил в черное небо, усеянное звездами. Я был в центре этой первобытной симфонии. Горловое пение шамана, удары мужских ладоней, женский клич, треск костра, шум ветра в ветвях и стук сердца. И вдруг слева от меня я услышал новый голос. Уна села рядом, а я и не заметил. Она обхватила колени руками, ее лицо было обращено к огню. Глаза ее были закрыты, губы приоткрыты, и из них лилось чистое пение, что не требовало слов, вплетающееся в общий хор. А справа тяжело и ритмично Белк забил себя в грудь. Тум-тум-тум. Хом-хей, хом-хей. Его ладонь, широкая и мозолистая, опускалась на кожную повязку снова и снова. Глаза его были открыты, и он смотрел прямо на меня. И моя рука, все еще сжимавшая клык, медленно, словно слушаясь меня, поднялась. Тум! Я ударил себя в грудь. Не сильно, как бы пробуя на вкус. Тум! Второй удар уже чуть увереннее. Тум-тум-тум. Хом-хей. Хом-хей. Моя ладонь била по ребрам, и каждый удар отзывался эхом в гулкой пустоте грудной клетки. Я чувствовал, как вибрация расходилась по телу, как кровь ускоряет бег, как все лишнее, наносное, чужое, выбивается из меня этими глухими плотными ударами. Я не знал, сколько это длилось. Минуту, час, вечность. Но когда пение стихло, когда последний удар замер в холодном воздухе, когда волки во тьме бесшумно растворились в ночи, я все еще стоял у костра, сжимая в кулаке волчий клык. И теперь вокруг меня было племя. Мое племя. И я впервые по-настоящему ненадолго ощутил себя не чужим. Глава 14. Каким бы ни был вчерашний день, на следующее утро я вернулся в свою реальность. Ниши, ветер и стук камня о камень. Сначала было такое ощущение, будто ничего не изменилось. Все так же кожу пощипывал холодный ветер. Сквозь занавешенный шкурой вход в глаза били лучи света, а в животе посасывал от голода. «Ух, как же есть хочется, я ж вчера так и не поужинал нормально», — подумал я. «Так не пойдет». В этом мире каждая калория важна, никогда не знаешь, что будет завтра. Вчера после песнопения меня заставили в подробностях изложить весь процесс охоты. Оказывается, это было как частью ритуала, так и одним из способов обучения молодняка. А уж мой балласт, похоже, заинтересовал некоторых. В то время как других, мягко говоря, смутил. Это было что-то новое, инородное и странное, а после пришлось и самому выслушивать сказки о радужной рыбе, пойманной прошлой осенью, об охотах и переходах, обо всем, что волновало людей. Не сказать, что я был прям желанным гостем у костра, но никто и не пытался меня выпроводить, даже Вака. Правда, он ушел сразу после того, как Сови закончил петь, а с ним и большая часть охотников. Но как только я выбрался из своей ниши, чтобы провести все необходимые утренние процедуры, понял, что все совсем не так, как было. И первым свидетельством стал молодой человек лет 20. Не слишком высокий, да не особо крупный. Хотя тело было рельефным, крепким, как, впрочем, у большинства в общине. А кожа была такого цвета, темнее среднеземноморской, ближе к латиноамериканской. И глаза светло-ореховые, хотя у большинства в племени были карие. Возможно, нет, это, скорее всего, наследие неандертальцев, подумал я. В этой общине, в принципе, было большое разнообразие, опережающее свое время. Это могло объясниться лишь смешением с неандертальцами, которые обладали нужными мутациями генов. И я его видел, точно, он был среди охотников вокруг Ваки и одним из немногих, кто остался у костра, вспомнил я. Да уж, вот же свезло, при всех плюсах неандертальских генов ему достались, похоже, только светлые глаза. Усмехнулся я про себя. Этот парень стоял и смотрел на меня, но не переступал границу, как те волки за насыпью. Правильно, Зив не любит, когда к нему вторгаются. Странно, что он сразу отнесся ко мне с пониманием, а может, все потому, что он сам когда-то был чужаком. Но важнее было то, чего хочет этот человек. И я не собирался спешить, он просто наблюдает, но не зовет. Значит, и подождать может. Не знаю, откуда это, но мне совершенно не хотелось по первому зову бежать к нему и выпрашивать, чего он хочет. Вместо этого я сделал зарядку, разминая суставы и затекшие мышцы. В прошлой жизни на склоне лет только это и спасало, а то тело совсем отказывалось слушаться. Следом, вместо того, чтобы отправиться на ручей, я покормил ветра. Мы с ним справили нужду в отдалении от нашего жилища. И только после этого я двинулся умываться. И парень все еще ждал у края. Странный какой-то. «Ив», — сказал вдруг он, когда я проходил мимо с деловитым видом, будто все это время даже и не видел его. Обратился по имени, кажется, он пятый или шестой, кто так ко мне обратился. Да еще и сам завел разговор, и это меня заинтересовало. «Что?» — спросил я, обернувшись. Он слегка дернул уголками губ, прищурился. «Люди говорят, что если долго на тебя смотреть, можно увидеть тень черного волка». «Это еще что за дурость?» «И как, увидел?» «Нет, не увидел», — покачал он головой, будто не был этому рад. «Меня зовут Шандай», — представился он. «Интересное имя, очень интересное», — подумал я. «Оно состоит из двух частей и переводится примерно как первая половина одного волка или первый из двух волков. Мне было сложно провести аналогию. Погодите-ка, рядом с ним вчера был очень похожий парень примерно такого же возраста». «Вчера с тобой сидел брат», — Прямо спросил я. «Да, это был он», — кивнул Шант. «Вот как. Тут далеко не все знают, кто кому брат или сестра. За этим, как я понял, следят старейшины. А семейной привязанности будто вообще нет. Только у Иты. Хотя я же не все видел. Но в данном случае, мне кажется, за его именем кроется то, что второй его близнец. Пусть они не как две капли воды, но это точно не могло не отразиться». «А как имя брата?» – спросил я. «Шанд-Ий», – просто ответил он. «А вот вторая половина одного волка. Теперь ясно, как это работает. Правда, его брат ушел вчера с Вакой. Зачем же остался он? И чего хочет?» «Какой дух поведал тебе об этом оружии?» – спросил он, явно намекая на Балас. «Ах, значит, легенда о забытом оружии провалилась окончательно. Я надеялся, что если Вака догадался, остальные останутся в неведении. Облом», – думал я, перебирая варианты. «И что мне сказать? Паук? Он же сетями ловит, не совсем то, да и сам может оказаться из разряда черных, хотя я вроде собирал паутину. И Сови был не против, и вообще, зачем мне оно надо?» «Я не слышал духов. Мне показали предки, те, что ушли, а я остался», — сказал я, меняя маршрут. «Рано мне еще рассуждать о духах». «Ха, та штука!» — махнул он головой, напрощу у меня на поясе. «Чего ты хочешь, Шандай?» — прямо спросил я. «Лишний раз отвечать на вопросы, значит, придется запоминать ответы, а он явно не духовная полиция, тут должен быть более приземленный интерес». Он нахмурился и вытащил руки из-под шкуры, которые до того прятал, и я сразу в тот же миг понял причину. На обеих руках отсутствовали мизинцы и безымянные пальцы. Причем не было видно шрамов, только гладкая кожа, и это врожденная, а не приобретенная. «Олигодактилия», — вспомнил я нужный термин. При этом в голове звучали лекции по палеопатологии. Редкий врожденный порог развития, и, возможно, это вызвано кровосмешением. Казалось бы, такая патология – приговор для кроманьонца. Но помни, что люди тут заботились даже о пролинованных. Неудивительно, что он вполне нормально себя чувствует. Да и по виду. Три оставшихся пальца на каждой руке отлично функционируют. По крайней мере, нет никаких визуальных опровержений. Удивительно другое. «Ты охотишься?» – спросил я, и только потом подумал, как это звучит. Но не задать этот вопрос я не мог. Мизинец играет огромную роль в хвате, а в случае недостатка мизинца его можно было бы заменить безымянным, так как ребенок учился бы с детства. Но в данном случае нет его, это просто невероятно. «Охочусь!» Он повернул краем глаза, глянув, что там позади. «Но не очень хорошо», признался он. «Вака не берет меня на охоту. Я хожу только с братом, но даже тогда...» «Он охотится за тебя, а ты ощущаешь себя обузой», — подумал я. «Почему ты пришел ко мне? Я не могу тебе помочь, если ты думаешь, что с этим что-то можно сделать», — развел я руками. «Вообще не могли подумать, будто если я помогаю с Рандом, помогал с ребенком, могу и подобное. Но, естественно, с этим, как и со многим другим, я ничего не мог поделать». И тут же вспомнилась вчерашняя походка Горма. «Нет, мне не показалось». Точно не показалось, нужно обязательно узнать, что с ним. Ашант опустил глаза, но не на землю, а на прощу. Вот как, понял, я же вчера рассказывал, как использовал балас, даже показывал, и Канг все время занимается с прощой. Теперь понятно, зачем он пришел ко мне. «Ты хочешь научиться?» «Это... нет, не хочу», — мотнул он головой и собирался уйти. «Из-за Ваки!» — бросил я вслед. Но он не остановился. «Я могу помочь тебе. Научить охотиться!» — крикнул я громче, и на стоянке меня услышали, повернули головы. «И не только бросать камни, и дротики тоже, сильнее, чем любой в племени!» Тут он не выдержал, остановился, развернулся, и лицо его искривилось. «Зачем ты пытаешься обмануть меня?» — рявкнул он. Тут я увидел Белка, что шел в нашу сторону. «Я и не пытаюсь, я говорю правду, перед всеми духами!» — серьезно сказал я. «Все нормально!» Бросил Белк, подойдя. «Да», — кивнул я. Шант метнул к нему взгляд и тут же рванул уходить. Но мой дорогой громила схватил его за руку. «Стой!» — гаркнул он так, будто не был младше, наоборот, почти как вождь на волчонка. «Ты мне что сказал?» «Убери руку!» — прошипел Шант. «Это...» — развел я руками. «Может, поговорим спокойно?» Он вчера расспрашивал меня о твоих штуках. А прощи, о балласе, я там сказал Белк, все еще не отпуская парня. Ты боишься Ваки, да? Какая разница, если ты охотиться и так не можешь, а? Обратился он уже к Шанду. Белк, полегче, попросил я. Но, похоже, не требовалось никакого полегче, наоборот. Копье держать не можешь толком, дротики метать тоже.